При этом также можно определить и среднюю высоту морских волн, так как амплитуда, принятого скатерометром обратного сигнала, пропорциональна среднеквадратичной высоте волн. Не менее важным является также и то, что характеристики ветрового волнения тесно связаны с силой ветра в приводном слое атмосферы и, следовательно, возможность дистанционного определения этого параметра из космоса делает измерения с помощью бортового скатерометра космического аппарата особенно ценным. Вследствие быстрого перемещения космического аппарата по орбите, принимаемый скатерометром рассеянный сигнал будет иметь определенное доплеровское смещение, зависящее от угла излучения радиоволн по отношению к направлению полета. Это необходимо учитывать при использовании приемопередающих антенн с широкой диаграммой направленности. Для лучшего выявления статистических свойств отражающих поверхностей в космической скатерометрии применяется облучение поверхностей наклонными пучками. Как показали первые эксперименты, для исследования Мирового океана можно использовать зондирующие радиоимпульсы с углами падения в диапазоне 30-60 градусов. Это обстоятельство позволяет с помощью аппаратуры просматривать при полете космического аппарата довольно широкую полосу на поверхности Мирового океана, равную высоте орбиты ИСЗ или даже больше. Большие возможности исследования океана из космоса открыло использование для этих целей радиовысотомеров или радиоальтиметров. Идея радиоальтиметрии также проста, как и идеи других дистанционных методов. Если точно измерить время прохождения зондирующего радиоимпульса от космического аппарата до поверхности океана и обратно, то затем можно легко вычислить и расстояние от космического аппарата до поверхности океана. Применение этого метода долгое время ограничивалось недостаточной точностью измерений, но в настоящее время прогресс в области радиолокации позволяет определять расстояние с точностью до нескольких десятков или даже единиц сантиметров. А с другой стороны, точность определения траекторных параметров с использованием специальных лазерных измерительных комплексов возросла также до указанных величин. Таким образом, в радиоальтиметрии можно использовать орбиту космического аппарата в качестве опорной линии и относительно нее с помощью высотомера измерять профиль океанской поверхности. При этом можно обнаружить крупномасштабные неровности рельефа поверхности, вызываемые аномалиями гравитационного поля Земли, океанскими течениями, волнами цунами, штормовыми нагонами и другими явлениями. Помимо решения этих задач с помощью космических альтиметров, как выяснилось, можно успешно решать задачи исследования распределения волнения океана вдоль траектории полета ИСЗ. Действительно, если космический альтиметр излучает короткий радиоимпульс прямоугольной формы, то возвратившийся импульс, отраженный от океанской поверхности, будет значительно трансформирован. В первую очередь, у отраженного импульса будут сильно размыты его фронты, причем размытие переднего фронта, наклон его передней кромки, определяется в основном величиной волнения океана в подспутниковой точке. Приход сигналов, отраженных от различных по высоте элементов взволнованной поверхности, происходит не одновременно. Чем сильнее волнение океана в подспутниковой точке, тем больше там высота волн, тем сильнее расширяется зондирующий радиоимпульс. Такую зависимость можно использовать для измерения высоты волн. И это второе, не менее важное применение космических альтиметров –